Инис, есть догадки, откуда они могут быть? Могу точно сказать, что они с южных земель. Такие доспехи можно купить лишь в тех краях. Зеленовласый мужчина склонился, а затем, немного ощупав темновато-серебристый доспех одного из пойманных людей, продолжил. Диаронирская сталь. Вот только ее цвет наводит меня на мысль, что во время изготовления этих доспехов была использована посторонняя руда. Его рука успела покрыться несколькими зеленоватыми печатями, которые неотрывно бросали блеклый и тусклый свет на доспехи схваченных лазутчиков. Хм, как я и думал, улыбнувшись и получив всю необходимую ему информацию, Иннис поднялся и обернулся к своему принцу. Эти доспехи были изготовлены в Диаронире. Хочешь сказать, что это их лазутчики? Разве? Баладара такой ответ явно не устроил, но договорить он не успел. Ох, Иннис протяжно вздохнул. Баладар, твои поспешные выводы оставляют о тебе не самые лучшие впечатления, улыбнувшись товарищу, он продолжил. Как я и сказал ранее, эти доспехи были изготовлены в Диаронире. Лишь их кузнецы могли выковать столь прочные и легкие доспехи. Вот только цвет, что имеет диаронирская сталь, как вы все знаете, светлого, я бы сказал даже, бледно-серебристого оттенка. А у этих доспехов он сероватый, нет, даже темно-серебристый. Кажется, я уже догадываюсь, куда клонит Иннис, сказал Сидир, улавливая ход мысли Инесса. Думаю, что изначально заказ был сделан именно в Диаронире, а руда, которую и добавили во время изготовления, была доставлена из Занириана. Довольно неплохой способ ввести незнающих людей в заблуждение и остаться при этом в стороне, а также отличить своих людей от чужих. Так что, скорее всего, и эти люди тоже из Занириана. Собирают информацию о нас, дабы в самый неподходящий момент ударить по нам. Думаю, что ты прав, согласился с догадками Инниса Итар. Сидир, собери небольшой отряд и отправляйся на разведку. Думаю, что где-то неподалеку у них должен быть лагерь, куда они и отсылали всю собранную информацию. Как прикажете. А что делать с лазутчиками? Подал голос Сагдар. Передай их Катарине. Думаю, она сумеет их расколоть. Затем он перевел взгляд алых глаз на зеленовласого мужчину. Иннис, необходимо увеличить число дозорных и патрулей, чтобы быть готовыми к непредвиденным обстоятельствам. Я уже отдал все необходимые приказы, так что вам не стоит об этом беспокоиться. Хорошо. Глава 3. Вечер наступил довольно быстро. Солнце все еще лениво уходило за горизонт, в то время, как его длинные блекло-золотистые лучи упрямо стремились убежать все дальше, скрываясь от чужих взглядов. Лишь бархатно-розоватые облака продолжали беззаботно плыть по синеватому небу небольшими стаями, временами то объединяясь в более внушительные и объемные группы, то и вовсе избегая своих сородичей, продолжая путешествие в полном одиночестве. Сейчас Итар находился в своих покоях. В руках было несколько бумаг, которые он с довольно уставшим и немного угрюмым видом продолжал изучать, временами протяжно вздыхая. Рядом, на небольшом столике, находился и его золотистый бокал, в котором было бархатное и душистое вино, что помогало беловолосому парню немного расслабиться и продолжить столь нудную и обыденную работу. Как всегда в работе, завеса немного отодвинулась и в шатре показалась голова Рандала. И, как всегда, нисколько не щадишь себя. Это моя обязанность, как принца и главнокомандующего. И, схватив одиноко стоящий бокал, Итар сделал несколько глотков, а затем вернул его обратно. Как же я счастлив, что меня не заботят такие проблемы и обязанности. Розоволосый парень прошел вглубь шатра и улегся на небольшую кучу одеял, что были расположены неподалеку от его друга. Может быть, бросишь эту затею? А, ты не явился на совет. Прозвучал недовольный голос, в то время, как его обладатель все так же был поглощен чтением. Просто появились кое-какие обстоятельства, которые необходимо было срочно решить. Рандал улыбнулся, схватив неподалеку стоящий кувшин с вином. Быстрым движением он наполнил еще один бокал, а затем вернул кувшин на его законное место. «Да и та девушка, что ты отправил меня разбудить, оказалась уж очень интересной и ненасытной. Давно я не встречал таких девиц». Сделав несколько глотков, он продолжил. «Я слышал, что Сагдар схватил нескольких лазутчиков. Удалось выяснить, откуда они. Из Занириана. Вот как». Он взглянул на кроваво-красное вино, что продолжало медленно кружиться в его бокале. «Значит, в скором времени нам предстоит еще одно сражение. А я ведь еще даже с десятком женщинами не переспал, а тут новая битва. Мир так несправедлив. И сделав новый глоток, он продолжил. Кстати, Сидир так и не вернулся. Нет, от него все еще не было известий. Хотя, вряд ли стоило беспокоиться за обладателя нирианского доспеха. Итар даже на мгновение задумался, когда услышал это название. Нирианский доспех был одним из 14 легендарных комплектов брони, которые некогда были изготовлены из самых редких и опасных чудовищ, наводивших невероятный ужас и страх. Каждый из этих зверей обладал невероятной сокрушительной мощью, с которой было невозможно совладать или же сравниться. Их чешуя была подобна тысяче драгоценных камней, чье сияние могло сравниться лишь с сиянием солнца, переливаясь огромным количеством разнообразных оттенков и красок. Лишь одного только взгляда на их чешую хватало, чтобы любой смертный в считанные секунды потерял свой рассудок и стал вечным рабом этого безумного сияния. Но их чешуя славилась не только одной лишь красотой. Она обладала поистине невероятной прочностью, способной выдержать удар абсолютно любого оружия, а также самых сильнейших могущественных заклинаний. Монстры, которых невозможно было убить. Эти чудовища, что обычно обитали лишь высоко в горах, временами спускались на землю, дабы нести разрушение и хаос роду людскому. Они уничтожали, убивали, пожирали. Всего один такой зверь мог полностью стереть крупный город с лица земли, оставив лишь одни руины и кости умерших. А затем зверь просто возвращался обратно в горы, где впадал в глубокий и непробудный сон на несколько столетий, дабы снова пробудиться и уничтожать все на своем пути. Казалось, что этому нескончаемому кругу жестокости и беспомощности не будет конца. Но люди не отчаялись, они все еще надеялись, и судьба даровала им такой шанс. Херсильд или Зверь Солнца владел ярко-красной чешуей, что была подобна множеству искрящихся рубинов. Похожий на мифических громадных драконов, этот зверь обитал в самых высоких горах, где было расположено множество опаснейших вулканов. Там, в потоках горячей и жгучей магмы, Херсильд обретал неимоверную мощь и силу, которой не могли достичь остальные его 13 братьев, среди которых Зверь Солнца был самым старшим и могущественным. Опьяненный силой и властью, Херсильд правил многочисленными землями, которые некогда принадлежали как людям, так и другим его собратьям. Но рано или поздно сила и власть ослепляют. Свою гибель Херсильд нашел на склонах заснеженных гор Хазраила. Там, сражаясь за новые владения со своим братом Изердалом, белоснежным зверем Луны, он получил смертельную рану и был вынужден отступить. Но обратный путь был перекрыт армией людей, которых возглавлял правитель Ниирна, Ниар. И в довольно жестоком бою, в котором войска Ниирна терпели сокрушительное поражение, и когда уже казалось, что все потеряно и всех ждет ужасная и неминуемая смерть, Ниар смог пронзить копьем сердце Херсильда. Зверь пал мгновенно, а его жестокость и жажда власти погасли так же стремительно, как и его обжигающее пламя. И, как знак того, что людям удалось сразить столь могущественное и великое чудовище, Ниар велел своим лучшим кузнецам изготовить для него доспех из чешуи Херсильда. Множество дней и ночей были потрачены на то, чтобы люди сумели изготовить из чешуи зверя солнца комплект брони. Но результат полностью оправдал себя. Доспехи имели поистине невероятные свойства. Одновременно легкие и в то же время столь прочные, что ни одно оружие не способно было их пробить. Также оказалось, что доспехи обладали еще одной могущественной особенностью. Они смогли перенять в себя возможность Херсильда повелевать абсолютно любым пламенем без вреда для своего носителя. В то же время жаркое и обжигающее пламя служило одновременно и подобием топлива для многократного увеличения силы и мощи как самих доспехов, так и их владельца, подобно зверю солнца Херсильду, который смог достичь невероятного могущества и власти. Первая победа стала лишь началом. Множество столетий люди искали и истребляли некогда непобедимых чудовищ, из которых затем изготавливались и легендарные доспехи. Все длилось до тех пор, пока последний зверь не пал от рук людей. Эй! Небольшой толчок в плечо вернул Итара обратно. Похоже, тебе нужен отдых, а то я до тебя уже несколько минут достучаться не могу. Возможно. И снова его взгляд пал на листок бумаги, что был полностью исписан всевозможными данными и информацией. Протяжно вздохнув, он потянулся к бокалу, но, к его сожалению, он был пуст. Даже не заметил, как выпил все вино. Рандал усмехнулся, а затем ловким движением наполнил его бокал. Тяжелый случай. Тебе нужна девушка. Что? Девушка тебе нужна. Женская ласка, в общем. И перевернувшись на спину, он продолжил. Иначе ты себя в могилу сведешь со всей этой бумажной волокитой. От Катарины не было вестей. Покончив с очередным листом, спросил Итар. Нет. Довольно быстро ответил розоволосый. Мда. Ты неисправим. И снова на лице Рандала появилась улыбка, ибо его друг снова вчитывался в пачку бумаг, при этом лишь кивая ему. В этот момент в шатер вошел солдат, который незамедлительно поклонился находящимся внутри. «Ваше благородие, госпожа Катарина требует вашей аудиенции, а вот и подходящий вариант», с довольно хитрой ухмылкой произнес Рандал, бросив многообещающий взгляд на своего друга. «Что, к тебе гостья пожаловала? Думаю, разговор очень важный, так что я отправлюсь к себе, прихватив пару-тройку девушек, что любезно помогут мне скоротать этот вечер». Махнув рукой, Рандал уже приблизился к выходу, как перед ним возникла довольно красивая фиолетоволосая девушка с довольно серьезным взглядом. «Приятного вечера!» И бросив довольно тихо, парень и вовсе исчез во тьме. «Ты что-то хотела, Катарина?» Он все так же неотрывно вглядывался в бумаги, в то время, как девушка направилась к нему. «Те лазутчики, что ты мне послал, раскололись. Этого хватило, чтобы беловолосый парень отбросил бумаги в сторону и перевел свой взгляд на девушку. Она была не слишком высокого роста, да и фигура у нее была довольно типичная и вполне себе обычная, как и многих других девушек. Можно было даже сказать, что внешне Катарина вполне смахивала на обычную деревенскую девчонку, что решилась поучаствовать в войне взрослых. Впрочем, сама эта девчонка все же выделялась на фоне других девушек. Катарина была одной из самых выдающих и способных магов в его армии, а ее сил вполне себе хватало, чтобы обрушить на город огромное множество огненных шаров, что уже само по себе было чем-то удивительным и невероятным. Насколько он знал, она закончила одну из самых престижных и известнейших академий, в которой обычно готовили военных или придворных магов. Да и чтобы попасть в такое заведение, необходимо было иметь довольно влиятельную родословную, а также немалый талант в заклинательном искусстве. Иначе путь мага был бы просто закрыт и не имело значения, сколько бы денег предложил потенциальный кандидат, если у него не было необходимых навыков и таланта. Иннис оказался прав. Это шпионы из Занирена. Также мне удалось выяснить, что в скором времени сюда прибудут их войска, чтобы отбить крепость Астариона. Время. 2 дня. Численность. 50 тысяч человек, значит, войсков 50 тысяч, задумчиво произнес Итар. Сколько магов в твоем подчинении? Около 80, плюс-минус пару человек, значит мы в довольно невыгодном положении, высказался Итар, схватив свой бокал и сделав пару глотков. Да и людей у нас всего 10 тысяч. Взгляд пал на вино, что мирно продолжало кружиться в его бокале. Не самое лучшее время для сражения, но она уселась рядом, взяв небольшой кувшин и наполнив им еще один пустующий бокал. Этими 10 тысячами командует никто иной, как принц Итарион. И сделав несколько легких и небольших глотков, она мило улыбнулась ему. «Также не забывай про Рандала». Ее рука медленно прикоснулась к его лицу, Инниса, продолжая медленно скользить по шее, Сагдара, и переходя на торс, Баладара, описывая на нем множество разнообразных фигур, а также про меня. Она хищно улыбнулась и мгновенно забралась на него, а затем поцеловала. Поцелуй, что отдавал нотками свежего виноградного вина, такой опьяняющий и в то же время невероятно вкусный. К тому же, она немного отстранилась от него. «Я желаю получить свою награду за проделанную работу». На ее руке появилась ярко-фиолетовая печать, которая медленно начала скользить по ее синеватой форме, которая была очень похожа на платье. Следом за ее рукой одежда начала исчезать, подобно тлеющему куску бумаги, который медленно испарялся прямо на глазах. Всего несколько секунд и от одежды не осталось и следа, лишь прекрасное обнаженное женское тело. Он также улыбнулся ей в ответ. Его рука уже коснулась ее плоского живота, продолжая медленно подниматься все выше и выше, пока она не дошла до груди. Легкими и одновременно нежными движениями он обвел ее контур, а после продолжил подниматься еще выше, к шее. Там, скользнув по ней, он коснулся ее лица, а затем приблизил ее к себе, чтобы снова поцеловать. «Я слышала, что несколько дней назад у тебя была девушка». Она немного отстранилась от него, разорвав поцелуй. Это правда. Ты ревнуешь. Казалось, что ему нравилась эта ее сторона. Просто я не люблю делиться. И снова она примкнула к его губам. Но в этот раз поцелуй был более страстным и немного грубым. Он поднялся, схватив ее за бедра, и направился в сторону постели. Шаг за шагом Катарина снимала с него верхнюю одежду, отбрасывая ее в сторону. Мгновение, и они уже оказались на множестве одеял, которые с нежностью приняли своих хозяев. «Ты сегодня очень напористая. Что-то случилось. Просто вся эта волокита до ужаса меня достала. К тому же мы с тобой так редко бываем вместе». Она издала сладостный стон, так как он успел сжать ее грудь. «Мне так. Тебя не хватало». Ее руки уже успели справиться с его ремнем, позволяя парню избавиться от штанов. Мгновение, и они унеслись прочь. Теперь ее ноги быстро обхватили его бедра, тем самым прижимая к себе и позволяя приступать к более решительным и приятным действиям. «Нам незачем торопиться, ведь в нашем распоряжении вся ночь». Глава 4. «Господин». Едва уловимый мужской голос донесся до его ушей, тем самым прогоняя столь желанный сон. «Спешу доложить, что офицер Сидир уже вернулся и ждет вас. Что ему передать? Скажи, что я скоро буду». На это солдат быстро поклонился и мгновенно исчез из шатра. Вздохнув, он перевел взгляд алых глаз на все еще спящую Катарину, что мирно спала на его груди. Сейчас она была столь прекрасна и беззащитна, что напоминала собою свежую розу. Любое неловкое и неосторожное движение могло с легкостью уничтожить всю эту красоту и изящество, что сейчас так сильно к нему прижималось. Улыбка невольно появилась на его лице, в то время, как она немного поворочилась и еще ближе прижалась к нему. «Мне нужно идти». И поцеловав ее в щеку, он приподнялся, чтобы не разбудить фиолетоволосую девушку. Поиск одежды занял не так много времени, как он предполагал, и теперь, полностью одевшись, он покинул свои покои, направляясь в сторону центра лагеря, где его и ожидали. Минув множество палаток, а также людей, что сидели у костров и что-то оживленно обсуждали, он приближался к месту сбора. Как спалось? Рядом показался и Рандал, улыбка которого явно намекала на то, что этот парень был в курсе того, чем Итар занимался прошлой ночью. «Неплохо, неплохо», — с неким недовольством произнес Розоволосый. «Я ожидал от тебя больших подробностей. Остальные на месте». Он мгновенно прервал Розоволосого, на что тот лишь обреченно вздохнул. «Ага». Откинув темную завесу, они вместе с Рандалом вошли внутрь. Как и сказал Розоволосый, все уже были на месте, ожидая лишь его. «Докладывай», — мгновенно сказал Итар, глядя на своего офицера. «Как прикажете», — ответил Сидир. «Если коротко, то к нам приближается войско, численностью в 50 тысяч человек. Также мне удалось насчитать около сотни магов, а также 300 лучников. Во главе войска стоит Халдар, правая рука Вериана. Как скоро они будут у наших границ? Примерно через 6 часов. А они зря времени не теряли». Посвистывая, сказал Рандал. «Сагдар». «Да, мой повелитель. Ты, сотня лучников и 50 магов займете вот эту позицию». Он указал на небольшую возвышенность, что была расположена рядом с огромным пустующим полем. «Здесь мы и дадим им бой. Так что ваша поддержка будет нам необходима». «Есть». Сидир поклонился и вышел из шатра. «Что ты думаешь об этом, Иннис?» «Думаю, что при таком раскладе, у нас есть шанс одержать победу, вот только...» Начал говорить Зеленовласый, но его прервали. «Мы не сможем выдержать прямой удар их армии», — высказался Баладар. «Они задавят нас численностью, не дав нам шанса даже атаковать. Тогда мы первыми должны ударить», — улыбнувшись, сказал Рандал, подойдя к карте. «Если ударить по ним с правого фланга, то можно неплохо разрядить их строй. И как ты собрался это сделать?» Баладару явно не нравилось как затея, как и поведение Розоволосого. «Думаешь, они не будут ожидать такого маневра?» «Я соглашусь с Баладаром». Иннис также поддержал это замечание. «Халдар не дурак. Скорее всего, он предусмотрел такой ход событий, так что будет готов к этому. Не стоит забывать и про численность его армии, для которой небольшая засада не станет такой уж большой проблемой. Тут нужно действовать немного иначе». «Да бросьте», — уставший произнес Рандал, приложив к своему лицу руку. «Вся эта стратегия лишь отнимает наше время». Теперь его взгляд перешел на Итара. «Выдели мне 500 бойцов и разреши покинуть лагерь. Для нас каждый воин на счету, а ты требуешь 500. Баладар даже оскалился на такую неслыханную просьбу. О чем ты только думаешь? Я также против этой затеи. Целесообразнее будет. Но поднятая рука мгновенно заставила всех замолчать. Что ты хочешь сделать? На это розоволосый лишь коварно улыбнулся, положив руку ему на плечо. Устрою им незабываемое шоу. Спустя 6 часов. Ветер. Он с лихвой проносился по всему полю, временами касаясь небольшой и густой травы, что податливо гнулась под, казалось бы, небольшим натиском. Он, словно играясь, пробегал рядом, временами завывая и раскачивая множество деревьев, что находились на рядом находящемся склоне. Кругом царила тишина. Тишина перед предстоящим боем. Затем показались они. Многотысячная армия Занирена приближалась к ним уверенно и твердо, желая вернуть некогда принадлежавшую им крепость Астриона. Но Итар не собирался так просто отдавать им то, за что была пролита кровь его воинов, а также отдавать то, что некогда принадлежало его предкам и отцу. Воины, облаченные в черные, словно самая темная ночь, доспехи остановились, напоминая длинную несокрушимую черную стену, что была готова принять абсолютно любой удар. Солдаты сжимали в руках довольно большие щиты овальной формы, а также длинные деревянные копья. Также, высоко в небо были подняты и стяги их армии, что прибыла на это сражение. 3 огромных черных змея, что были переплетены между собой. Герб и символ рода Занирен, некогда славившийся своей могущественной армией и военной мощью, которой не было равных. Но даже самая крепкая стена рано или поздно обрушается. Так произошло и с Заниреном. Во времена второй эпохи, когда земля содрогалась от нескончаемых и жестоких сражений, Занирен, что находился на пике своего могущества, повел свою 300-тысячную армию в поход на южные земли. Продвигаясь все дальше на юг, они, подобно черному всепожирающему морю, поглощали абсолютно все на своем пути. Множество городов были попросту уничтожены или же переходили под власть Занирена, сдаваясь без каких-либо сражений и впуская в свои земли восточных захватчиков. Но когда черная армия приблизилась к древнему городу Диарониру, то на их пути встали объединенным силы Ниирна и Диаронира. Как оказалось, Ниирн решил встать на защиту своих соседей и давних союзников против агрессии и тирании восточных городов под стягами Занирена. Столь крупномасштабное сражение закончилось полным поражением Занирена, чья армия была полностью разбита, а захватчики были вынуждены бежать обратно в свои земли. Теперь же, хоть численность армии Занирена и была в 50 тысяч воинов, для Итара это было первое крупное сражение в его жизни. Хоть все и было не в его пользу, он обязан был одержать победу в столь безвыходной и безуспешной ситуации. Иначе о его возвращении в столицу можно было и вовсе забыть. К нам приближается несколько всадников. Иннис, что находился правее него, восседая на смугло-черной лошади, кивком указал в сторону приближающихся гостей. Тогда и нам следует поприветствовать их. Ударом шпор Итар заставил свою лошадь начать движение вперед. Следом также выдвинулись Иннис с Баладаром. 2 группы встретились в середине большого и пустующего поля. Вас приветствует Халдар, сын Зелдира. Один из всадников начал очень громко и усердно представлять своего господина. Прославленный во множестве битв полководец Занирена, являющийся одним из 7 священных рыцарей, а также доверенным вассалом верховного правителя Вириана. В этот момент вперед на лошади, что была облачена в черные защитные доспехи, выехал молодой мужчина 30 зим от роду. Длинные светлые волосы, которые оправляла золотая диадема с крупным сапфиром в центре, временами подхватил ветер, словно играясь с ними. Суровый и довольно наглый взгляд янтарных глаз, в которых чувствовалась сила и уверенность, лишь мельком скользнул по фигуре каждого, словно для него они не имели никакой опасности или же интереса. Также мужчина был очень хорошо слажен и обладал достаточно массивной фигурой, что говорило о его немалом опыте в сражениях. На нем были довольно массивные черные доспехи с золотистыми оправами. Обычно такую броню могли носить лишь люди из знатного рода, которые обладали огромной властью и высоким статусом. И, глядя на этого человека, можно было с уверенностью сказать, что перед ним находился дворянин. «Я желаю говорить с вашим лидером», — прозвучал довольно массивный и тяжелый голос. «Кто из вас командует этой армией?» «Я», — с холодом ответил Итар. Тяжелый взгляд янтарных глаз мгновенно пал на его фигуру. Он несколько минут внимательно изучал беловолосого парня, концентрируя все свое внимание на нем, как бы пытаясь уловить какую-то скрытую от его взора деталь, а затем, словно заключив для себя небольшой итог, сказал: «Значит, захватчиком неприступной крепости Астариона является мальчишка». Он даже усмехнулся, в то время, как сам мальчишка все так же продолжал молчать. «Не дурите меня. Я не могу поверить в то, что эта неприступная крепость, которая не сломилась даже под нашим натиском, смогла пасть от рук ребенка». Халдар снова бросил довольно сердитый взгляд на каждого, кто находился рядом с Итаром. «Кто из вас командует этой армией?» Но ответа он так и не получил. Оба офицера продолжали сохранять молчание, и после нескольких минут абсолютной тишины, мужчина продолжил: «Это не имеет значения. Я, как доверенный вассал верховного правителя Вериана, требую немедленно сдать крепость Астариона, а также убрать все ваши войска на прилежащей крепости территории. Если вы добровольно согласитесь сдаться, то я от своего имени гарантирую сохранить как ваши жизни, так и жизни всех ваших солдат. Вы сможете безопасно покинуть долину Израила и вернуться в свои земли. В случае неповиновения», его тон сменился на угрожающий, «вас ждет неминуемая гибель. Никакой пощады или перемирия, лишь смерть». На мгновение над полем повисла тишина. Одни ожидали ответа, который мог решить дальнейшую судьбу как самой крепости, так и всего сражения в целом. Другие же нервно сжимали клинок, готовые в любой момент вынуть его из ножен и пустить в ход. А третьи лишь внимательно следили за всем происходящим, временами сжимая поводья и бросая на окружающих свой абсолютно спокойный и беззаботный взгляд. «Ну, Айтар, каков ваш ответ?» Голос Халдара снова прозвучал, отдавая многогранным эхом. «Эта крепость принадлежит мне». Его взгляд в считанные секунды наполнился столь невероятным могуществом и силой, что даже дыхание перехватывало, в то время, как голос был холоден, словно многовековой лед. «Бежать! Сдаться!» Он засмеялся. Вот только смех его был полон отвращения и насмешки. «Лишь трус бросит то, что уже в его руках. Мальчишка!» Халдар с гневом взглянул на улыбающееся лицо беловолосого парня. «Только дурак решит сразиться с 50-тысячной армией. Подумай о жизнях солдат, что стоят за твоей спиной. Ты и правда думаешь, что ваше сборище сможет выстоять против нас? Количество – не залог успеха. Лишь сила способна решить, жить тебе или умереть. Лишь сила – закон бытия и всего сущего. И, раз тебе нужна эта крепость, то докажи мне, что твоя сила способна на это. Приди и возьми ее. Ты об этом еще пожалеешь, мальчишка». Халдар оскалился, а затем дернул поводья, тем самым возвращаясь обратно к своему войску. «Не слишком ли поспешное решение вы приняли?» Видимо, Иннис был не очень доволен столь быстрым решением. На его лице застыла примесь неуверенности и недовольства. «Мы могли бы выиграть еще немного времени для Рандала. Я также сомневаюсь в правильности вашего решения». Теперь очередь высказывать свои недовольства перешла к Баладару. «Стоит ли нам на него так полагаться? Я доверю ему, как самому себе», — сказал Итар, продолжая приближаться к солдатам. «К тому же, лишь сражение решит, было ли мое решение верным или же нет». Они приблизились к солдатам, что все так же продолжали стоять и ожидать своего господина. Было видно, что все они очень нервничали и волновались, ведь впереди их всех ждало очень тяжелое сражение, которое не всем будет суждено пережить. Конечно, каждый из этих людей боялся. Одни боялись погибнуть в этом сражении, так ничего и не добившись в своей жизни, другие же боялись огромного несметного войска, что стояло перед их лицом и вселяло невероятный ужас и трепет, третьи же боялись того, что не смогли вдоволь провести времени со своей семьей и как следует с ними проститься. Все они чего-то боялись. «Воины мои!» — прозвучал уверенный и полный силы голос, что привлек внимание каждого солдата, взгляды которых устремились на Итара. «Я знаю, что все вы сейчас испытываете страх. Ведь не секрет, что многие из нас сегодня падут, так и не вернувшись обратно к своим семьям и любимым. Все мы испытываем страх перед грядущим, ведь никто не знает, что ждет нас завтра. Но это не должно вас пугать. Ведь мы сами способны вершить свою судьбу. Ведь сегодня, в этот самый день и в этот самый час прольется не ваша кровь. Я знаю, что ваши сердца пылают отвагой и верой в то, что мы сможем победить. Я знаю, что ваши руки наполнены силой и мужеством, что способны побороть все препятствия на вашем пути. Я верю в вас. Верю, что каждый солдат, чей взгляд устремлен на меня, сможет вернуться обратно к своей любящей семье, к своей жене, которая ждет вас дома, к своим детям, которые очень хотят увидеть своих отцов. Так докажите же мне, что моя вера в вас подлинна и неоспорима. Докажите, что сегодня вы сможете вернуться обратно домой. Докажите, что вас не способна сломить эта армия. Докажите, что вашей силе нет равных. Множество мечей были подняты высоко вверх. Громогласные крики с оглушительным ревом пронеслись по всему полю, смешиваясь со звоном бьющейся стали о сталь. Каждый воодушевился и прогнал некогда сидевшие в нем страх и тревогу. Теперь каждый солдат был полон решимости и веры в то, что сегодня они смогут одержать победу даже над таким гигантским и необъятным войском. Смогут разбить эту многотысячную армию, что стояла перед ними. Что все они смогут вернуться домой. Вот он, наш принц и будущий правитель. Иннис также поднял свой меч, дабы поддержать своего господина. Да здравствует принц Итарион. Так прольем же кровь врагов наших. Холодное лезвие мгновенно покинуло нужны, указав на стоящую перед ним черную армию. А затем прозвучал голос Итара. Приготовиться. Щиты вверх. Прозвучал приказ Баладара, на что все солдаты без промедления и очень синхронно подняли щиты. В этот момент на них с неба обрушился град стрел, которые упрямо пытались пробиться сквозь железный заслон. Словно нескончаемый дождь, стрелы продолжали барабанить по щитам, при этом ломаясь и оставляя множество вмятин в них. Но воины продолжали держать щиты, защищая как себя, так и рядом стоящего товарища. Прошло несколько минут, пока последние стрелы не упали в землю. Маги. Теперь голос подал Иннис. Поднять заслон. Множество людей в длинных серых плащах достали огромные и толстые книги. Легкими движениями рук, каждый смог открыть ее и найти нужную им страницу с заклинанием. Затем, словно сплоченный хор, все они запели одну единственную мелодию. Их руки покрылись множеством магических печатей, которые они подняли вверх. И постепенно, над их войском начал образовываться большой прозрачный купол, который с каждой минутой становился все плотнее. Конечно же и войска Халдара начали возводить подобный защитный купол, при этом начав обстрел атакующими заклинаниями. Его войско имело большее количество магов, что позволяло ему как защищаться, так и одновременно атаковать своего неприятеля. В этот момент по вражескому куполу, что не успел еще полностью окрепнуть, угодил огромный магический залп. От его удара по всему защитному барьеру пошло множество трещин, что очень быстро расползались в разные стороны. А через мгновение он и вовсе рухнул, разваливаясь на огромные и прозрачные крупные части. Многие маги, чьей силой и поддерживался барьер, потеряли сознание от слишком быстрой потери маны. Затем на вражескую армию обрушился залп стрел и магических снарядов, которого они явно не ожидали. Многие воины пали сразу, а более везучие и быстрые едва успели защититься щитами от столь неожиданной атаки. Но после нескольких залпов, врагу удалось отыскать небольшой отряд неприятеля, что находился на возвышении неподалеку. И теперь в эту возвышенность устремилось несколько довольно крупных огненных шаров. От столкновения магии с землей по всему полю прошлась ударная волна, а следом за ней очень громкий и оглушительный взрыв. Огромные куски земли, а также стволы обугленных деревьев разлетелись в разные стороны, временами сталкиваясь с барьером. И, когда поднятая пыль, наконец, осела, то от возвышенности почти ничего не осталось. Лишь множество изуродованных и разорванных трупов, которые медленно горели и были напичканы кусками деревьев. Следом в купол угодило еще несколько магических снарядов, имевшие каплевидную форму. Они не были настолько огромными, как огненные шары, но и слишком малыми их тоже нельзя было назвать. Они собрались пробить барьер. Рядом успела показаться Катарина, что была измазана землей. Это быстрые атакующие заклинания, которые предназначены для уничтожения барьера. Черт! Оскалился Итар, а затем перевел свой взгляд на Сагдара, что также успел прибыть. Каковы потери? Больше половины магов погибло. Остальные получили серьезные ранения. Он сделал новый вздох, при этом успев сплюнуть кровь. Лучники. Все были убиты еще при первом попадании. Зараза. Приготовиться. Щиты вперед. И снова крик Баладара разнесся гулким эхом внутри купола. Солдаты, что до этого момента наблюдали за недавним погромом, быстро и очень уверенно выставили щиты и вернули некогда потерянный строй в норму. Копья вперед. Теперь взгляд Итара переместился в сторону вражеского войска, несколько рядов которого уже быстро к ним приближалось. На взгляд их численность составляла около 15 тысяч, как сумел заключить беловолосый парень. Тактика волновых забегов. Успел заключить Инис, который также приблизился к нему. Задавить противника превосходящими по численности волнами, которые будут бить одна за другой. Довольно умно и в то же время очень просто, имея в запасе столько людей. Тогда и мы ударим по ним в ответ. Баладар. Голос Ситара прозвучал очень громко, и уже через несколько минут темноволосый мужчина на своем коне оказался перед господином. Я поведу первые 2000 солдат. Ты будешь вести остальные 3000 и в случае чего, сможешь организовать нам отступление и смену уставших и раненых солдат. Иннис, остальные 5000 в твоем полном распоряжении. Катарина, вы с магами продолжайте поддерживать барьер. Если подвернутся случай, то можете и атаковать. Он дернул поводья, позволяя его лошади перейти на галоп. Конь, не жалея собственных сил, продолжал нестись вперед сквозь множество рядов вооруженных солдат, пока и вовсе не выскользнул вперед, оказавшись впереди всех. Теперь Итар был во главе небольшого войска, чьи ряды и собирались принять на себя первую волну несметного Черного моря. Он быстрым движением покинул лошадь, отправив ее во свояси. Сделав несколько шагов вперед, парень сжал рукоять меча, который мирно продолжал дожидаться в больших золотисто-серых ножнах. Затем, совершив почти неуловимое движение, яркое и серебристое лезвие клинка смогло покинуть свои оковы, при этом отдавая серебристо-золотистым сиянием. Его левая рука уже успела покрыться множеством ярко-желтых разрядов, что нервно и неустанно продолжали бегать по ней, словно играясь. И, приняв боевую защитную стойку, перед ним мгновенно возник большой золотистый магический щит. Его меч мгновенно упал на небольшую впадину щита, а взгляд, что был направлен на приближающееся войско, был полон решимости и уверенности. Удар. Прозвучал первый приказ. Множество копий совершили синхронное и резкое движение вперед. Одни из них сумели поразить свою цель, угодив то в голову, которую не смог спасти даже шлем, то грудь, ломая прочные черные доспехи. Другие же не смогли похвастаться подобной точностью, встретившись лишь с щитами и с треском ломаясь от ударов о них. Затем войско сделало шаг назад, и вперед вышли мечники, среди которых был и Итар. «Никого не щадить!» Прогремел его голос, и сражение мгновенно началось. Глава 5. Битва была полна жестокости и насилия. Лишь угасающие и тлеющие жизни, а также нескончаемые потоки крови, что лилась бурным и бушующим потоком. Лишь лязг стали и крики умирающих людей, что были полны отчаяния и беспомощности, продолжали звучать над некогда мирным и спокойным полем. Лишь смерть царила здесь. Он успел получить небольшое ранение в плечо, по которому стекала свежая горячая кровь. Один из солдат воспользовался моментом, когда Итар принял новый удар и подло атаковал, пробив его плечо. Конечно же, за такую дерзость наглецу пришлось заплатить головой, которая быстро слетела с его плеч после удара меча. Сейчас их продолжали теснить. Множество солдат, с которыми он первое время успешно продолжал держать оборону, пали, другие же получили тяжелые ранения и были вынуждены отступить назад, дабы их сменили товарищи. Рядом также сражался и Баладар, что пронзал неповоротливых и слишком дерзких людей копьем, разрывая их тела на части. Измазанный в крови и грязи, он ловко орудовал и серебристым щитом, которым принимал все удары противника. Впрочем, щит не только служил ему для защиты и обороны, а также, порою, становился причиной смерти многих воинов, которым не посчастливилось столкнуться с ним. Над головой временами пролетало множество магических снарядов, которые с противным треском врезались в их отряды, взрываясь и отнимая сотни жизней. Барьер, что до недавнего времени храбро пытался сдержать натиск противника, успел покрыться большими и длинными трещинами, что с каждым ударом продолжали расти. А затем он и вовсе пал, разваливаясь на множество тлеющих и умирающих кусков. Глядя на это сражение, Итар понимал, что долго они не смогут протянуть. Он даже усмехнулся, когда сжал небольшой браслет на левой руке, который отдавал блеклым фиолетовым свечением.